Вместо введения. Что такое IPO? История первоначальных публичных размещений акций российских компаний началась в 1996 году, когда Wimpel.com разместил американские депозитарные расписки третьего уровня на Нью-Йоркской фондовой бирже. Для компании это размещение являлось вопросом выживания, ей необходимо было избавиться от контроля акционерной финансовой корпорации «Система» и заменить ее пассивными инвесторами, а также привлечь дополнительные средства для реализации стратегии развития. Уникальность этого размещения заключалась в отсутствии у компании отчетности за 3 года, подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности, хотя предоставление этой отчетности было одним из необходимых условий для включения в котировальный список. Более того, когда в 1995 году директора Wimpel.com пришли в Центральный банк Российской Федерации и заявили о намерении провести IPO, чиновники сначала не могли понять, о чем идет речь. А когда поняли, то признались, что не представляют, как это сделать. В ноябре 1996 года размещение все-таки состоялось. Спрос превысил предложение в 10 раз. Размещение принесло компании 53 миллиона долларов, а общая капитализация компании на тот момент, обслуживавшей 56 тысяч абонентов, составила 530 миллионов долларов. В итоге Wimpel.com из небольшой компании с противоречивым составом акционеров и неясными перспективами превратился в телекоммуникационного гиганта. Привлеченные средства были направлены на развитие, и в период с 1995 по 1997 год Wimpel.com стал одной из самых рентабельных и быстрорастущих российских компаний. В последнее время тема IPO стала особенно модной в финансовом мире. Все больше компаний заявляют о намерении провести IPO, между тем не все из них точно представляют, что это такое. В классическом понимании IPO – это первоначальное публичное размещение. Компания впервые выпускает свои акции на рынок, и их покупает широкий круг инвесторов. В России иногда трактуют понятие IPO более вольно, причисляя к нему и другие виды публичного размещения. Вот некоторые из них. Частное размещение среди узкого круга заранее отобранных инвесторов с получением листинга на бирже, или private offering, или сокращенно PO. Размещение компаний, чьи акции уже торгуются на бирже, дополнительного выпуска акций на открытом рынке, так называемое доразмещение или вторичное публичное размещение, follow-on или primary public offering или PPO. Публичная продажа крупного пакета действующими акционерами, secondary public offering или SPO. Публичное размещение от эмитента и силами эмитента напрямую первичным инвесторам, минуя биржевой рынок. Direct Public Offering или DPO. Для простоты мы предлагаем обозначить эти разновидности одним термином – IPO, так как их объединяет главное – публичное распространение акций среди широкого круга инвесторов. Индустрия IPO развивалась в различных странах по-разному. Активность рынка IPO в первую очередь определяется принятой в стране моделью инвестиций и традициями построения финансовых систем. Так, львиная доля IPO проводится в англосаксонских странах, ориентированных на фондовый рынок как на источник инвестиций. Сюда стремятся эмитенты государств, не имеющих возможности привлечь требуемый капитал на национальном рынке. Например, на основной площадке Лондонской фондовой биржи в феврале 2006 года было проведено 11 IPO, в том числе компаниями из Кореи, Израиля и России. Кроме того, в англосаксонских странах практикуют выход на рынок не только крупные, но и также малые и средние компании. В целом в этих странах посредством эмиссии акций финансируется до 15-20% всех инвестиций в основной капитал. Несколько другая ситуация в странах континентальной Европы, ориентированных на банковское кредитование. Здесь посредством эмиссии акций финансируется до 5-10% инвестиций в основной капитал. Первое классическое IPO на российском рынке, причем с тщательным соблюдением всех правил и процедур, провел в 2002 году Росбизнес-консалтинг. Компания была уже хорошо подготовлена как с точки зрения проработки процедур и документов, так и с точки зрения финансовой отчетности. Аудит отчетности, составленный по международным стандартам, осуществляла компания KPMG. РБК считался лидером российского рынка деловой информации. Провести максимально грамотное и успешное IPO было для холдинга делом чести, ведь от этого зависело, станут ли другие потенциальные эмитенты проводить IPO. Размещение прошло успешно. Спрос в 5 раз превысил предложение, и для отечественных компаний была открыта возможность привлекать средства на внутреннем фондовом рынке. Это положило начало буму IPO в России. О планах проведения IPO на российских и международных площадках в ближайшие годы объявили более 100 российских компаний. Основная причина бума IPO – благоприятная экономическая ситуация в нашей стране. С одной стороны, высокие темпы экономического роста обуславливают устойчивый рост количества компаний, желающих диверсифицировать источники финансирования и тем самым оптимизировать структуру пассивов, уменьшив долю более дорогих кредитных средств и увеличив объем более дешевых, привлекаемых за счет продажи акций. С другой стороны, динамичное развитие экономики обеспечивает стабильный рост российского бизнеса. Таким образом, все большему числу российских компаний требуются дополнительные средства, чтобы развиваться синхронно с рынком. Все больше отечественных компаний удовлетворяют условиям выхода на публичные рынки. Эти условия таковы: наличие четкой стратегии развития бизнеса, высокие темпы роста бизнеса, устойчивая позиция на рынке, рентабельность не ниже или выше средней по отрасли, современная организация управления, финансовая отчетность, подготовленная в соответствии с международными стандартами. Помимо привлечения дополнительных средств и диверсификации структуры источников финансирования, успешное публичное размещение акций создает целый ряд преимуществ. Оно повышает финансовую устойчивость компании-эмитента, привлекает дополнительные финансы и снижает стоимость капитала. Также наблюдается повышение уровня корпоративного управления и прозрачности бизнеса, а также улучшение имиджа компании. Как видим, у российских компаний есть все предпосылки для активного проведения IPO. Однако оно должно быть не самоцелью, а естественным этапом роста компании и продолжением ее финансовой стратегии. Тогда вместе с ростом компании происходит ее реструктуризация, выстраивание корпоративной культуры и принципов корпоративного управления. IPO – многоступенчатый и продолжительный процесс. Средний срок между принятием решения о возможном первоначальном размещении и началом биржевых торгов для российских компаний составляет около 2 лет, а при выходе на международные площадки – до 4. Это время необходимо для того, чтобы сделать прозрачной юридическую структуру компании, заработать репутацию благонадежного заемщика, проведя вексельные и облигационные займы, повысить известность бренда компании, иными словами, стать узнаваемыми на рынке, где будет производиться размещение. Предлагающие свои акции компании представляют разные инвестиционные возможности и, соответственно, привлекают разные типы инвесторов. И хотя заранее нельзя достоверно спрогнозировать интерес к акциям компании-эмитента, однако определить, к какому типу относится компания, и сопоставить это с активностью той или иной категории инвесторов в данный момент – задача вполне осуществимая.